Тень грядущего. Джон Орлингтон Дотс играл неудачно на бирже, и к 15 июля 1870 года разорился окончательно. Беда длилась, однако, очень недолго, всего каких-нибудь 2 дня, и к 17 июля Дотс снова стал очень богат. Всего замечательнее было то, что Дотс разбогател, сидя в Дансло. Это нищий ирландский городок. Весь этот город можно купить за 1/4 той суммы, которую Дотс заработал в течение 1 суток с небольшим, сидя в его пределах. Жизнь финансистов до сих пор не описана как следует. Эта тема принадлежит романисту будущего. О, это жизненная, грандиозная тема! 2 необъятно могучие силы находятся между собой в постоянном борении. 1 сила – это повышение, 2 – понижение. На этой почве горят человеческие страсти, работает человеческий ум. Смелые операции, полные тревоги ожидания, агония проигрыша, глубокие комбинации, терпящие крушение. Как все это интересно, как все это захватывает. Государственные долги великих держав Европы похожи на барометрические трубки, наполненные ртутью. Ртуть то падает, то поднимается, глядя по тому, какое давление на нее оказывает мировая политика. Пусть только человек будет проницателен, пусть он только сумеет угадать, в каком положении будут находиться эти политические барометры завтра. Этому человеку нечего бояться. В его руках громадное состояние. Джон Орлингтон Дотс обладал многими качествами, которые так нужны для биржевика, желающего преуспеть. Он быстро соображал, верно оценивал положение и действовал смело, не мешкая. Но одних способностей для преуспевания на бирже мало. Надо, чтобы вам везло, чтобы случай вам благоприятствовал. Фортуна точно не взлюбила Орлингтона Дотса. При самых, казалось бы, благоприятных прогнозах и рекомендациях он приобрел фонды, еще не открытые путешественниками Южноамериканской республики. Но республику так-таки и не открыли, и Дотс потерял свои деньги. Желая отправиться, он купил акции Шотландской железной дороги, но и тут его преследовал рок. Рабочие дороги устроили грандиозную стачку, акции предприятия упали, и Дотс опять проиграл. Не теряя присутствия духа, он подписался на фонды одного очень солидного предприятия по торговле кофе. Все сулило ему барыши, но наступили непредвиденные никем политические осложнения, кофейное предприятие лопнуло, а вместе с ним погиб и капитал Дотса. Все дела, за которые он брался, в которых принимал участие, проваливались, и он, наконец, разорился. Как хотите, а неприятно оказаться в положении банкрота умному и энергичному молодому человеку, да еще накануне своей свадьбы. Да, Дотс был банкротом. Кредиторы могли в случае, если бы пожелали этого, объявить его несостоятельным. Но биржа – снисходительное учреждение. Нельзя теснить человека, попавшего в скверное положение, ведь и сам можешь очутиться в таком положении не далее, как завтра. Надо дать упавшему время подняться на ноги и возможность поправиться. Таким образом, тяжесть, которую взвалила на плечи Дотса несправедливая судьба, была облегчена для него. Нашлись люди, которые подсобили ему. один так, другой иначе, и он получил нужную ему передышку. Нервная система молодого человека была совсем расшатана. Он нуждался, по словам врачей, в покое и перемене обстановки. И вот, повинуясь этому предписанию, он предпринял небольшое путешествие в Ирландию. Таким-то образом Джон Уорлингтон Дотс очутился 15 июня 1870 года в городе Данслоу. Было утро. Он сидел и завтракал в засиженной мухами столовой Георгиевской гостиницы, помещавшейся на рыночной площади города. Эта столовая была какая-то унылая и скучная, и в обыкновенное время пустовала. Только сегодня, по особенному совсем случаю, в ней было много народу. Было оживленно и шумно, и Дотсу казалось, что он находится в Лондоне, а не в захолустном ирландском городке. Все столики были заняты. Воздух был насыщен жирным запахом поджаренной ветчины и рыбы. Люди в высоких сапогах то входили, то выходили из залы, звенели шпоры, в углах стояли охотничьи бичи. Все напоминало о лошадях. Да и разговоры-то велись только на эту тему. Слышались слова «однолетки», «наколенный грибок», «тугоуздый» и тому подобное, малопонятные Дотсу термины. Впрочем, и его биржевой жаргон был бы для честной компании лошадников ничуть не более вразумителен. Дотс подозвал слугу и спросил его, что значит все это оживление. Слуга-ирландец даже остолбенел от изумления, услышав такой вопрос. Неужели же есть на свете люди, не знающие таких важных событий, как конная ярмарка в Данслоу? «То, Ваша честь, есть лошадная ярмарка в Данслоу», ответил он на ломаном английском языке. «Самая великая ярмарка во всей Ирландии. Длится целую неделю, и на нее съезживаются со всех сторон, с Англии, Шотландии, из отовсюду. Да вы гляньте в окно, Ваша честь, и вы увидите лошадок. Они стоят на площади и по ночам ржут, громко ржут, не дадут Вашей чести и минуты соснуть». И Дотс действительно вспомнил, что всю ночь его сон нарушался какими-то странными звуками, шедшими снизу, с площади. Следуя приглашению слуги, он посмотрел в окно и понял причину этого переполоха. Вся площадь кишела лошадьми разных мастей: серыми в яблоках, гнедыми, вороными, бурыми, пегими, буланами, караковыми. Тут были молодые и старые, красивые и некрасивые, породистые и рабочие лошади. Откуда взялось такое множество лошадей в таком маленьком городке? Он спросил об этом слугу, и тот ответил: «Никак нет, Ваша честь, эти лошади не все здешние, но Данслоу находится в самой середине округа, около нас пропасть конских заводов. Ну, значит, лошадок и ведут сюда на продажу». В руках у слуги была телеграмма, и он показал Дотсу на адрес. «Никогда не слыхал такой фамилии, сэр. Может, вы знаете, кому адресована эта телеграмма?» Дотс взглянул на конверт. Телеграмма была на имя какого-то Штрлелингауза. Произнеся это имя вслух, Дотс ответил: «Не знаю такого. Я не слыхал этой фамилии. Она иностранная, может быть...» Но в эту минуту сидевший за соседним столом маленький круглолицый и краснощекий господин наклонился к Дотсу и спросил: «Вы, кажется, назвали иностранную фамилию, сэр?» «Да, Штрелингаус». «Это я, Штрелингаус, Юлиус Штрелингаус из Ливерпуля. Я ждал эту телеграмму. Благодарю вас». Дотс вовсе не желал подглядывать за Штрелингаузом, но тот сидел так близко, что он наблюдал за ним помимо воли. Штрелингауз разорвал красный конверт и вытащил из него очень большую бумагу светло-розового цвета. Телеграмма была длинная. Штрелингауз аккуратно развернул листок и положил его перед собой, причем сделал это так, что телеграмму не мог видеть никто, кроме него самого. Затем вынул записную книжку и начал делать в ней какие-то отметки, заглядывая то в книжку, то в телеграмму. Отметки он делал короткие, записывая каждый раз, очевидно, по одной букве или цифре. Дотс был заинтересован. Он понял, что делает этот человек. Он, вне всякого сомнения, расшифровывал депешу. Дотсу и самому не раз приходилось это проделывать, и он с любопытством наблюдал за соседом. Вдруг маленький человек побледнел. Он, очевидно, понял значение депеши, и это его страшно взволновало. Бывали такие случаи с Дотсом, и потому он пожалел Штрелингауза от всей души. Иностранец встал за стола и, не притрагиваясь к еде, вышел из зала. «Думаю, сэр, этот господин получил дурные вести», — прокомментировал это событие общительный слуга-ирландец. «Похоже на то», — ответил Дотс, но в эту минуту его внимание оказалось отвлечено в другую сторону. В залу вошел посыльный, в его руках была телеграмма. «Кто здесь господин Манкюн?» — спросил посыльный у слуги. «Вот так имечко!» — воскликнул ирландец. «Как? Как вы сказали?» «Господин Манкюн!» — повторил посыльный, глядя вокруг. «А, вот он!» И он подал телеграмму господину, который, сидя за угловым столиком, читал газету. Дотс взглянул на этого господина и задумался. «Что нужно этому человеку здесь, в этой компании лошадников и барышников?» Манкюн был высокий господин с совершенно белыми волосами и орлиным носом. Усы у него были подвиты, а бородка коротко и красиво подстрижена. Тип лица аристократический и составлял прямую противоположность всей этой грубоватой, шумной и вульгарной компании. Вот таков был господин Манкюн, получивший вторую телеграмму. Конверт он разорвал с лихорадочной поспешностью. Дотс успел заметить, что телеграмма была не менее объемиста, чем полученная Штрелингаузом. Читал ее Манкюн медленно, и из этого можно было заключить, что она тоже написана шифром. Манкюн, впрочем, разбирал шифр без помощи карандаша и записной книжки. Он сидел, глядя на телеграмму и стараясь понять ее значение. Его тонкие нервные пальцы сжимали седую бороду, густые брови были нахмурены. Он был серьезен и сосредоточен. И вдруг он вскочил с места, глаза его засверкали, лицо покраснело. Волнуясь, он смял телеграмму и стоял несколько секунд неподвижно. Затем, овладев собою, он спрятал телеграмму в карман и вышел из комнаты. Будь на месте Дотса менее сообразительный человек, и тот бы заинтересовался всем увиденным. Что же касается бывалого финансиста, то он весь горел от любопытства. Что означают эти две телеграммы? Простое ли это совпадение, или же между двумя фактами есть связь? Двое лиц с иностранными фамилиями получили в одно и то же время две телеграммы, очень длинные и написанные шифром. И оба эти лица взволновались. Один побледнел, а другой вскочил со стула. Если это совпадение, то очень курьезное. Ну а если не совпадение, Что же это такое? Может быть, это двое агентов, которые, не зная друг друга, работают на одно и то же лицо, живущее где-то далеко? Да, такое предположение возможно, но оно не объясняет всего. Дотс думал, думал, но ни к какому выводу так и не пришел. Все время, пока он завтракал, таинственные телеграммы не выходили у него из головы. Окончив еду, он вышел побродить на площадь. Конный торг уже начался. Сперва начали продавать и покупать однолеток. Это были высокие, длинноногие, пугливые животные с дикими глазами. До сих пор они знали только свои горные пастбища. Некрасивы были эти молодые лошадки, шерсть у них была лохматая, гривы напоминали спутанную паклю. Но зато уже теперь в строении туловища видна была крепость и выносливость. Некоторые из них обладали всеми данными для того, чтобы стать великолепными призовыми скакунами впоследствии. Большинство однолеток было самых высоких кровей, и покупались они английскими оптовыми торговцами. Купить такую однолетку можно за несколько фунтов, а через год, если все благополучно, за нее выручишь не менее 50 гиней. И барыш этот законный, ибо лошадь – животное деликатное, подвержено всяким болезням. Случилось что-нибудь такое с лошадью, и она потеряла всю свою ценность. Покупка лошади – мудреное дело. Платить-то надо во всяком случае, а выручка когда еще будет, да и будет ли? Вырасти лошадь, прокорми ее, походи за ней, да потом и считай барыши. Так рассуждали лондонские оптовики, приценясь к лохматым ирландским однолеткам. Среди этих оптовиков виднелся человек с красноватым лицом в желтом пальто. Этот человек покупал однолеток сразу дюжинами и проделывал это так хладнокровно, точно это не лошади были, а апельсины. Каждую покупку он методически заносил в свою засаленную записную книжку. В короткое время, так заметил Дотс, он купил 40 или 50 жеребят. «Кто это такой?» — обратился Дотс к своему соседу, какому-то субъекту в высоких сапогах со шпорами. Субъект так удивился, что даже глаза вытаращил. «Что? Вы не знаете его? Это же Джим Голуэй! Великий Джим Голуэй!» Но Дотсу фамилия эта не сказала ровно ничего. Сосед заметил это и пустился в объяснение. «Это глава лондонской фирмы Голуэй и Морланд. Он занимается скупкой лошадей и всегда покупает дешево. Компаньон его тот продает, и продает дорого. У этого человека лошадей больше, чем у любого торговца во всем мире, и он берет за свой товар хорошие деньги. Да вы хоть здесь, в Донсло. Поверьте моему слову, что Голуэй скупит половину всех лошадей. Мошна у него толстая, спорить с ним трудно». Уорлингтон Дотс стал с любопытством наблюдать за знаменитым оптовиком. Голуэй, покончив с однолетками, перешел к двух- и трехлеткам. Лошадей он выбирал с большой осторожностью и тщанием, но, выбрав раз лошадь, он держался за нее изо всех сил и, в конце концов, оттеснив всех конкурентов, оставался хозяином положения. Набавлял он в этих случаях, не задумываясь, иногда по 5 фунтов сразу. Но разгорячить Голуэя было в то же время очень трудно. Он зорко наблюдал за конкурентами, и если замечал, что конкурент набавляет без толку, то сейчас же кончал торг и оставлял противника с невыгодной покупкой на руках. Дотс пришел в восхищение от ловкости и смелости Голуэя и наблюдал за ним с нескрываемым восторгом. Однако крупные покупатели приезжают в Ирландию не для того, чтобы покупать молодых лошадей. Настоящая ярмарка началась только после того, как очередь дошла до 4 и 5-леток. Это были вполне развившиеся прекрасные лошади, годные на всякую работу, сильные и красивые. Один из конозаводчиков привел сразу 70 великолепных животных. Конозаводчик сам находился здесь. Это был полный, краснощекий господин с бегающими по сторонам глазами. Он то и дело шептался с аукционистом, давая ему инструкции. «Это Флинн из Кильдара», — сказал сосед Дотса. «Вся эта партия лошадей принадлежит ему, Джеку Флинну. А вон та партия лошадей, такая же большая, принадлежит его брату, Тому Флинну. Братья Флинн — первые заводчики во всей Ирландии». Около партии Флинна собралась целая толпа. По общему согласию, Голуэя пустили вперед, и его желтое пальто стало мелькать около лошадей. Голуэй уже открыл свою записную книжку и, постукивая себя карандашом по зубам, задумчиво поглядывал то на ту, то на другую лошадь. «Теперь увидите бой между первым ирландским продавцом и первым ирландским покупателем», — сказал Дотцу его сосед. «Лошади хороши, очень хороши. Я не удивлюсь, если они пойдут агулом по 35 фунтов за голову». Аукционист влез на стул и стал оглядывать толпу. Рядом с аукционистом стал Флинн, а напротив поместился Голуэй. «Вы видели лошадей, джентльмены», — начал аукционист, махая рукой по направлению к партии. «Лошади прекрасные. Порука в том, что они приведены сюда с завода мистера Джека Флинна из Кильдара. Это лучшие кони, которых может дать Ирландия. А верховых лошадей, джентльмены, нужно покупать только в Ирландии. Лучших нигде нет. Здесь есть джентльмены, и упряжные, и охотничьи лошади, но мы ручаемся, что в лошадях нет никаких пороков, и что они самой чистой крови. Всего их 70, и мистер Флинн поручил мне сказать, что он отдаст предпочтение тому покупателю, который возьмет всю партию сразу».